И он отправился домой с ружьем за плечом и собакой рядом, в свой темный одинокий дом. Войдя, он зажег лампу, затопил очаг и поужинал хлебом с сыром, молодым луком и пивом. Он любил быть один, любил тишину. В комнате царили порядок и чистота, вот только обстановка была скудновата. Но в белом очаге ярко пылал огонь, от подвешенной над столом керосиновой лампы было светло, стол застелен белой клеенкой. Он весело гармонировал с переполнявшим его желанием, которым, несмотря ни на что, он дорожил, как своего рода сокровищем, этим беспокойным томлением в пенисе, этим всколыхнувшимся огнем в чреслах. Ах, если бы он знал таких людей, с которыми мог бы противостоять этому сверкающему электрическому чудовищу, чтобы сохранить нежность жизни, нежность женщины и подаренное природой сокровище желания. Да, если бы только нашлись такие люди, вместе с которыми он мог бы сражаться за это. Но все до единого были там, рядом с чудовищем, славе его. Под натиском механической алчности и алчных механизмов они или возносились к вершинам успеха, или гибли, затоптанные алчущей толпой.